Федор Михайлович Достоевский. Вечный муж. Глава первая. Вельчининов. Пришло лето, и Вельчининов сверх ожидания остался в Петербурге. Поездка его на юг России расстроилась, а делу и конца не предвиделось. Это дело, тяжба по имению, принимало придурной оборот. Еще 3 месяца тому назад оно имело вид весьма несложный, чуть не бесспорный, но как-то вдруг все изменилось. Да и вообще все стало изменяться к худшему. Эту фразу Вельчининов с злорадством и часто стал повторять про себя. Он употреблял адвоката ловкого, дорогого, известного и денег не жалел. Но в нетерпении и от мнительности повадился заниматься делом и сам. Читал и писал бумаги, которые сплошь браковал адвокат, бегал по присутственным местам, наводил справки и, вероятно, очень мешал всему. По крайней мере, адвокат жаловался и гнал его на дачу. Но он даже и на дачу выехать не решился. Пыль, духота, белые петербургские ночи, раздражающие нервы — вот чем наслаждался он в Петербурге. Квартира его была где-то у Большого театра, недавно нанятая им, и тоже не удалась. Все не удавалось. Ипохондрия его росла с каждым днем. Но к ипохондрии он уже был склонен давно. Это был человек много и широко поживший, уже далеко не молодой, лет 38 или даже 39. И вся эта старость, как он сам выражался, пришла к нему совсем почти неожиданно. Но он сам понимал, что состарился скорее не количеством, а, так сказать, качеством лет, и что если уж и начались его немощи, то скорее изнутри, чем снаружи. На взгляд он и до сих пор смотрел молодцом. Это был парень высокий и плотный, светло-рус, густоволос и без единой сединки в голове и в длинной чуть не до половины груди русой бороде. С первого взгляда как бы несколько неуклюжий и опустившийся. Но, вглядевшись пристальнее, вы тотчас же отличили бы в нем господина, выдержанного отлично и когда-то получившего воспитание самое великосветское. Приемы Вельчининова и теперь были свободны, смелы и даже грациозны, несмотря на всю благоприобретенную им брюзгливость и мешковатость. И даже до сих пор он был полон самой непоколебимой, самой великосветски нахальной самоуверенности, который размера, может быть, и сам не подозревал в себе, несмотря на то, что был человек не только умный, но даже иногда толковый, почти образованный и с несомненными дарованиями. Цвет лица его, открытого и румяного, отличался в старину женственную нежностью и обращал на него внимание женщин. Да и теперь иной, взглянув на него, говорил: «Экой здоровенный, кровь с молоком». И однако ж этот здоровенный был жестоко поражен ипохондрией. Глаза его, большие и голубые, лет 10 назад имели тоже много в себе победительного. Это были такие светлые, такие веселые и беззаботные глаза, что невольно влекли к себе каждого, с кем только он не сходился. Теперь, к 40-м годам, ясность и доброта почти погасли в этих глазах, уже окружившихся легкими морщинками. В них появились, напротив, цинизм не совсем нравственного и уставшего человека, хитрость, всего чаще насмешка и еще новый оттенок, которого не было прежде. Оттенок грусти и боли, какой-то рассеянной грусти, как бы беспредметной, но сильной. Особенно проявлялась эта грусть, когда он оставался один. И странно, этот шумливый, веселый и рассеянный всего еще 2 года тому назад человек, так славно рассказывавший такие смешные рассказы, ничего так не любил теперь, как оставаться совершенно один. Он намеренно оставил множество знакомств, которых даже и теперь мог бы не оставлять, несмотря на окончательное расстройство своих денежных обстоятельств. Правда, тут помогло тщеславие. с его мнительностью и тщеславием нельзя было вынести прежних знакомств. Но и тщеславие его мало-помалу стало изменяться в уединении. Оно не уменьшилось, даже напротив. Но оно стало вырождаться в какое-то особого рода тщеславие, которого прежде не было. Стало иногда страдать уже совсем от других причин, чем обыкновенно прежде. От причин неожиданных и совершенно прежде немыслимых. От причин более высших, чем до сих пор. Если только можно так выразиться, если действительно есть причины высшие и низшие. Это уже прибавлял он сам. Да, он дошел и до этого. Он бился теперь с какими-то причинами высшими, о которых прежде и не задумался бы. В сознании своем и по совести он называл высшими все причины, над которыми, к удивлению своему, никак не мог про себя засмеяться, чего до сих пор еще не бывало. Про себя, разумеется. О, в обществе дело другое. Он превосходно знал, что сойдись только обстоятельства, и на завтра же он, вслух, несмотря на все таинственные и благоговейные решения своей совести, преспокойно отречется от всех этих высших причин, и сам первый подымет их на смех, разумеется, не признаваясь ни в чем. И это было действительно так, несмотря на некоторую, весьма даже значительную долю независимости мысли, отвоеванную им в последнее время у обладавших им до сих пор низших причин. Да и сколько раз сам он, вставая на утро с постели, начинал стыдиться своих мыслей и чувств, пережитых в ночную бессонницу. А он сплошь все последнее время страдал бессонницей. Давно уже он заметил, что становится чрезвычайно мнителен во всем, и в важном, и в мелочах, а потому и положил было доверять себе как можно меньше. Но выдавались, однако же, факты, которых уж никак нельзя было не признать действительно существующими. В последнее время, иногда по ночам, его мысли и ощущения почти совсем переменялись в сравнении с всегдашними, и большую частью отнюдь не походили на те, которые выпадали ему на первую половину дня. Это его поразило, и он даже посоветовался с известным доктором, правда, человеком ему знакомым. Разумеется, заговорил с ним шутя. Он получил в ответ, что факт изменения и даже раздвоения мыслей и ощущений по ночам во время бессонницы, и вообще по ночам, есть факт всеобщий между людьми, сильно мыслящими и сильно чувствующими, что убеждения всей жизни иногда внезапно менялись под меланхолическим влиянием ночи и бессонницы. Вдруг ни с того ни с сего самые роковые решения предпринимались. Но что, конечно, все до известной меры. И если, наконец, субъект уже слишком ощущает на себе эту раздвоимость, так что дело доходит до страдания, то бесспорно это признак, что уже образовалась болезнь. А стало быть, надо немедленно что-нибудь предпринять. Лучше же всего изменить радикально образ жизни, изменить диету или даже предпринять путешествие. Полезно, конечно, слабительное. Вельчининов дальше слушать не стал. Но болезнь была ему совершенно доказана. Итак, все это только болезнь. Все это высшее, одна болезнь и больше ничего. Язвительно восклицал он иногда про себя. Очень уж ему не хотелось с этим согласиться. Скоро, впрочем, и по утрам стало повторяться то же, что происходило в исключительные ночные часы, но только с большую желчью, чем по ночам, со злостью вместо раскаяния, с насмешкой вместо умиления. В сущности, это были все чаще и чаще приходившие ему на память внезапные, бог знает почему, иные происшествия из его прошедшей и давно прошедшей жизни, но приходившие каким-то особенным образом. Вельчининов давно уже, например, жаловался на потерю памяти. Он забывал лица знакомых людей, которые при встречах за это на него обижались. Книга, прочитанная им полгода назад, забывалась в этот срок иногда совершенно. И что же, несмотря на эту очевидную ежедневную утрату памяти, о чем он очень беспокоился, Все, что казалось давно прошедшего, все, что по 10, по 15 лет бывало даже совсем забыто, все вдруг иногда приходило теперь на память, но с такой изумительной точностью впечатлений и подробностей, что как будто бы он вновь их переживал.